младшим. Я всегда хотел иметь сына, и его появление с нетерпением ждал весь наш дом. Он оказался красивым ребенком, правда, больше похожим на Миру, чем на меня. И все было хорошо, и казалось, что мы покончили со всеми бандитами, индейцами, магией, но не тут-то было. Однажды воскресным утром я сидел за письменным столом, как вдруг из сада донесся вскрик. Я выскочил на веранду. Мира, Док и Сэм стояли на лужайке перед домом и с ужасом смотрели в небо. Я тоже поднял голову, и сердце ёкнуло в груди. Метрах в десяти над землей сидел в воздухе Росс Миллан, младший собственной персоной. Увидев меня, он радостно замахал рукой. «Смотри, па, я умею летать!» Конец озвученной книги. Запись произведена в кооперативе «Кобзарь». Читал Николай Козий. Киев, 1992 год.